Глава 191. Уникальный навык. Прошло много времени с тех пор, как Вин в последний раз дрался, и это было против Фекса. До этого он был против однорогого Далки. Во время обоих этих боев он понял, что ему нужно стать сильнее. Он знал, что ему еще предстоит пройти долгий путь, но после всего, что случилось, он не был уверен, что стал сильнее. Он нуждался в этой борьбе, чтобы оценить, насколько он улучшился. С тех пор, как он в последний раз играл в эту игру, он получил несколько дополнительных характеристик, улучшая свое тело и свои способности. Несмотря на то, что он не мог использовать свои навыки тени в игре, ему нравилось, что это заставит его быть творческим в использовании своих навыков крови во время боя. Все это вместе взятое и привело его к появлению нового навыка в сегодняшнем матче. Новый навык. «Кровавый удар полумесяцем». «Новый навык? Но как?» – подумал Квин. Это был первый раз, когда навык появился без того, чтобы он апнулся. Он также не увеличивал никаких характеристик, чтобы получить навык. «Впечатляет», – сказала система. «Похоже, тебе удалось создать уникальный навык. Это навык, который ты создал самостоятельно, который изначально не был частью системы». Объединив навыки боевого искусства, которым научил его Лео, с навыком кровавого удара, который он получил от системы, он создал уникальный навык, который мог использовать только он. Кровавый удар полумесяцем. При использовании навыка и выполнении различных типов ударов ногами будет сделана красная линия ауры крови в форме полумесяца. Атака проходит на расстоянии 10 метров. Но чем дальше она продвигается, тем меньше и слабее становится. Стоимость – минус 2 хп за каждый удар. По сравнению с навыком кровавого удара, эта атака была совершенно другой. Кровь хлынула из кончиков пальцев Квина, образовав когтистую форму и 5 маленьких линий красной ауры. Он также мог использовать кровавый удар обеими руками и свести линии ближе друг к другу, чтобы сформировать единую, более сильную красную линию. Однако, это не было так эффективно, как два одиночных удара крови. Хорошая вещь в кровавом ударе заключалась в том, что поскольку они имели 5 отдельных линий, они охватывали и более широкий диапазон. Это затрудняло человеку уклонение, и они с большей вероятностью использовали навык блокировки. В то время как кровавый удар полумесяцем был единственной большой линией красной ауры. Он был острее, быстрее, а также имел большую дальность действия, но не имел такой же широкой зоны атаки. Был также тот факт, что он стоил 2 хп, чтобы использовать удар, вместо всего лишь 1 хп для кровавого удара. Поначалу это не выглядело так уж много, но Квин знал, что в длительной схватке, как у него было с Далки, все быстро не сложится. Это была одна из главных проблем с сочетанием брызг крови в его ударах. Фекс, ставший свидетелем всего этого, был весьма удивлен. «Он сам придумал это умение? Когда у него было время научиться этому? Я видел, как он учился ударом ногой одновременно со мной, и как он знает, как использовать продвинутые навыки, такие как молниеносный шаг. Но он даже не знает основ рукопашного боя вампиров». Глубоко задумавшись, он услышал рядом с собой смех. «Похоже, что еще один превратился в фаната», – сказал Нейт. «Ты не поверишь, но каждый раз, когда он дерется, он показывает мне что-то новое. Этот парень быстро становится сильнее». «Каждый раз? Ты уверен, что он не использовал этот навык раньше?» – спросил Фекс. «Я уверен», – ответил Нейт. «В первый раз, когда мы дрались, я победил его, причем так, что он показал мне все, что у него было. Но потом я увидел, как он сражается с кем-то другим. И он показал мне новый навык. Если бы он использовал его в нашей борьбе, я не знаю, как бы это произошло. Глядя на него сейчас, он кажется совершенно другим человеком, чем тогда». Если то, что говорил Нейт, было правдой, Квин становился сильнее невероятно быстрыми темпами, так, как не видели на протяжении всей истории вампиров. «Возможно, он с ними в родстве. Но я думал, что они все вымерли. Если это правда, тогда понятно, почему у него есть способность к тени. Может, они просто переехали на Землю?» Затем Квин отправил сообщение Фексу. сказав, что он может играть в несколько собственных игр, если захочет. Прямо сейчас Куин хотел попрактиковаться с этим движением. Фекс ответил, что все в порядке, и он подождет, так как хочет посмотреть, как Куин дерется еще пару раз. Куин снова вступил в свою следующую игру, и толпа последовала за ним. Во-первых, он обнаружил, что это странно видеть людей, наблюдающих за ним. Поскольку он никогда раньше не играл в эту игру, ему было интересно, нормально ли, что так много людей наблюдает за одним человеком. Случайно ли они наткнулись на его матч, или они были там, потому что он был на победной полосе в течение некоторого времени, надеясь, что в конечном итоге проиграет. Однако у Куина не было времени беспокоиться о них, и ему нужно было беспокоиться о себе. В следующей игре он был поставлен против второго уровня. Зная, что он не получит никакого опыта в этом матче, он постарался закончить его как можно быстрее, активируя навык ходьбы по ветру в своих ботинках, чтобы подобраться поближе. Затем, с помощью молниеносного и выполнения обычного удара молота сзади. Удар молота и кровавый молот – до сих пор две его самые сильные атаки. Для Фекса, однако, это было первый раз, когда он видел, как Вен использует их. Он никогда не использовал его против него в их борьбе. Возможно, потому, что Фекс был слишком быстр. Потому что удар молота занял короткое мгновение, чтобы зарядить. Против этих слабых людей это было прекрасно. Но против кого-то столь быстрого, как Фекс, это позволило бы ему получить свободный удар. «Значит, он знает вампирские боевые искусства», – подумал Фекс. «Ага!» – закричал он, когда ему захотелось рвать на себе волосы. «Я собираюсь просто перестать гадать и выяснить это сам». Еще два матча были закончены, и на этот раз он был против пользователя третьего уровня и пользователя четвертого уровня. Эти матчи были ближе и заняли больше времени, но они не были такими сильными, как могли бы быть. Редко Куин мог сравниться со второкурсниками, которые, казалось, имели более высокий уровень звериной экипировки. Куин мог только предполагать, что система спроектировала его таким образом специально. Или просто немногие второкурсники играли в эту игру. Если и есть кто-то, кто знает это, так это Логан. Он решил спросить его об этом позже. После победы в двух матчах он набрал еще 20 очков опыта и решил сделать перерыв. 100 из 400 очков опыта. Как раз когда он выходил из игры, он получил единственное сообщение от Нейта. «Скоро увидимся, и я позабочусь, чтобы ты присоединился к боевым действиям». Куин очень хорошо помнил Нейта. Он связан с поражением, которое не выходило у него из головы. И судя по его сообщению, Куин точно знал, о чем он говорит. Предстоящее мероприятие на военной базе. Вскоре все базы сойдутся, чтобы посоревноваться в специальных соревнованиях, каждый из которых попытается показать, что способен вырастить лучших и сильнейших студентов. Куин был взволнован на этот раз. Возможно, с этим событием он наконец сможет показать свою силу.